От первого камня Дейнар увернулся. Затем на нападающую на него группу оборотней спикировали птицы, и юноша побежал. Он надеялся, что в доме родители его не будут бить только за то, что он спросит, как себя чувствует брат с сестрой. В конце концов, Лирин наверняка рассказала, что Дейн не виноват в ранении Рейни. Большой и острый камень ударил в спину, в самый центр горба, и Дейнара пронзила резкая боль. Он споткнулся и упал, слыша, как забились, зачирикали птицы в небе, как они кинулись на его обидчиков, различил несколько отчаянных криков со стороны оборотней и уже собирался встать, как еще несколько камней ударили его по голове, спине и рукам. «Остановитесь!» Наступившая вслед за этими словами тишина оглушила Дейнара. Что случилось? Голос был незнакомым, и это явно не Дартхари. Но даже если бы это был он, как объяснить тот факт, что затихли даже птицы Арантара? Посреди полного молчания чьи-то негромкие шаги показались Дейнару подобными грому и молниям. Юноша повернул голову и открыл глаза, но рассмотреть до сих пор ничего не мог. От удара камнем по затылку вокруг все переливалось яркими звездочками. «Почему вы бьете этого мальчика?» — произнес тот же голос. Он был спокойным и тихим, полным достоинства. Дейнар понял сразу, что говоривший мужчина не привык бросать слова на ветер, зато привык, чтобы к нему прислушивались. Было еще кое-что, и Дейнар осознал это только после второй фразы незнакомца. Его голос звенел от магии. Никогда раньше Горбун не слышал ничего подобного. Колоссальное количество разнообразной силы переливалось, переплеталось в этом голосе, как нити в ткани. «Хм!» — откашлялся кто-то из оборотней. «Он Горбун, господин!» «Господин? Незор? Вероятно, маг был человеком». «Я вижу». В голосе неизвестного мага Дейнару послышался холод. «Я спросил, почему вы бьете этого мальчика?» Оборотни молчали. Странно, но Дейнар понимал, они почему-то боятся ответить на вопрос мага. Точнее, они боятся того, что этот маг может с ними сделать за подобный ответ. «Все ясно», — неизвестный вздохнул. «В Арантаре ничего не меняется. Идите-ка отсюда, уважаемые зоры!» К удивлению Дейна все молча послушались. Но юноша удивился еще больше, когда маг, тихо нараспев, сказал на древнем наречии оборотней: «Улетайте в гнезда, птицы Арантара, и обещаю, что позабочусь о вашем хозяине». И птицы, негромко прочирикав, слова благодарности действительно сорвались с мест и улетели в лес. Как только вокруг никого не осталось, маг подошел к Дейнару и на мгновение коснулся прохладными пальцами колбу юноши. Пляшущие огоньки перед глазами, головокружение и боль в тех местах, куда попали камни, тут же исчезли, и он смог, наконец, разглядеть того, кто спас его от очередного сомнительного приключения. Юноша никогда раньше не видел человеческих магов, кроме, конечно, лекарей, которые не были сильными чародеями, но в любом случае Дейнар не сомневался. Тот, кто стоял сейчас перед ним, человеком не являлся. Он был соткан из магии, он был самой магией, он казался ненастоящим, нереальным. Дейнар не думал, что это возможно, чтобы в ком-то было так много силы. Хотелось зажмуриться, потому что подобное количество магии слепило глаза. Дейнар не сразу заметил, что выглядит его спаситель тоже очень необычно. Он был высок и беловолос, как некоторые эльфы, но эльфом все-таки не был. По длинному, узкому и красивому лицу было невозможно понять возраст мага, но Дейнар почему-то не сомневался, что ему очень много лет. Удивительнее всего были глаза, ярко-голубые и светящиеся изнутри, будто голубой огонь. «Здравствуй», — сказал маг, легко улыбнувшись. «Как тебя зовут?» «Дейнар, господин», — ответил Горбун. Не в силах даже наклонить голову в почтительном приветствии, так его заворожили глаза незнакомца. «Мужественный, тебе подходит это имя. А меня зовут Аравейн. И можно без господинов». Дейн, конечно, не был образованным оборотнем, но это имя он слышал. Все его слышали. Легендарный и великий маг, считавшийся бессмертным, близкий друг императора Интамара, объединившего земли Эрамира, единственный маг, способный работать с абсолютно всеми источниками силы. Дайнар почувствовал, что начинает глупо таращить глаза. Между тем Аравейн подал ему узкую длинную ладонь и помог подняться с земли. «Куда ты направлялся?» «К дому родителей», — ответил юноша настороженно. «Пару дней назад брата и сестру ранили Аксалы. Я хотел узнать, как их здоровье». «Аксалов?» «Нет, конечно», — Дейн удивленно покосился на Аравейна. «Брата и сестры». Лицо мага дрогнуло. «Интересно», — прошептал он. «Очень интересно. Как зовут твоих брата и сестру?» «Рейнар и Лилин». «И ты за них переживаешь?» «К чему он клонит?» — подумал недоумевающий Дейнар, но тем не менее ответил. «Конечно, переживаю». Ему кажется, или глаза у Аравейна действительно засветились сильнее. «Пойдем, я провожу тебя к дому твоих родителей». «Не стоит беспокоить». «Еще как стоит. Тебе небезопасно находиться в деревне». Юноша вздохнул и кивнул, признавая правоту мага. Еще неизвестно, чем бы закончилась его сегодняшняя вылазка в деревню, если бы не Аравейн. Дейн думал, что к дому родителей они будут добираться в полном молчании, но новый знакомый удивил мальчика. Маг расспрашивал Горбуна обо всем: где он живет, чем питается, с какими источниками может работать. Юноша отвечал правду, потому что не видел смысла врать, да и не боялся он Аравейна. В нем не было зла. Дейнар чувствовал суть окружавших его людей и животных с самого детства, только не сразу понял, что именно он ощущает. Возле дома Родана и Мары юноша на миг остановился, пытаясь унять разбушевавшееся не на шутку сердце. Он волновался. Что если отец и мать будут обвинять его в случившемся? Что если Рейни не выжил? Дверь распахнулась, как только Дейнар постучал. Стоящий на пороге слуга вздрогнул, увидев Горбуна. «Здравствуйте», — только и успел сказать юноша, шагнув в коридор. «Могу я видеть?» «Дейн!» Подняв глаза, он увидел, как по лестнице, ведущей на второй этаж, сломя голову, бежит сестра. Но у подножия Лирин перехватил отец. «Стой, Лири!» «Папа!» — закричала девочка, пытаясь вырвать руку из железных тисков Родена. «Я должна!» «Увести!» — кивнул оборотень появившейся служанки, передавая ей Лирин. «И не выпускайте, пока я не разрешу!» «Дейн!» — девочка успела крикнуть еще один раз, прежде чем ее увели в другую комнату. И если бы Дейнар не был занят в тот момент прокручиванием в голове будущего разговора с отцом, то он бы непременно заметил, сколько отчаяния было в голосе сестры. Зато это заметил Аравейн, вошедший следом за юношей. Он проводил взглядом скрывшуюся в другой комнате девочку и нахмурился. «Зачем ты пришел?» — холодно спросил Родан, даже не подумав пригласить старшего сына пройти дальше в дом. На Аравейна он не обратил ни малейшего внимания, так как не отрывал взгляда от Дейна. «Я хотел узнать, как себя чувствует Рейнар. Его сильно ранили», — тихо произнес юноша, в который раз повторяя про себя. «Плохая идея приходить сюда. Очень плохая». Родан сделал небольшой шаг вперед, остановившись на расстоянии вытянутой руки от сына, и процедил. «Уходи. Ты наше проклятие. Нас перестали уважать друзья и соседи, когда ты родился. Ты приносишь одни проблемы и неприятности, Дейнар. Если бы не ты, Рейни и Лирин не пошли бы в западный лес и не нарвались бы на Аксалов. Если бы не ты, Рейнар был бы жив». Что-то надорвалось в тот момент в душе Дейнара. Натянулось и лопнуло, заставив все внутри задрожать. «Нет, этого не может быть. Нет, это просто сон, просто плохой сон. Сейчас он проснется, и все будет по-прежнему». Но Родан продолжал говорить. «Ты это хотел услышать. Рейнар не дожил даже до утра. Лирин всю ночь сидела с ним, держала за руку до самой его смерти. И я не позволю тебе говорить с ней, Дейнар. С этого момента ты не сын мне и Маре. Мы отрекаемся от тебя. Да услышат меня боги!» Он стоял не в силах пошевелиться или вымолвить слово. «Отрекаются? Но за что? За то, что родился горбуном? За то, что сбежал из деревни, лишь бы не досаждать своим видом другим оборотням? За то, что спас Лирин от неминуемой смерти? За то, что принес раненого Рейнара к дому, а не бросил умирать в лесу?» Дейн сжал кулаки изо всех сил, стараясь справиться с эмоциями, и вдруг почувствовал легкое, успокаивающее прикосновение к плечам. «Прошу прощения», — что вмешиваюсь, уважаемый Зор», — тихо произнес Аравейн. «Но, насколько я знаю, оборотень, отрекшийся от клана, может покинуть Арантар без разрешения Дартхари. Это так?» «Я не был здесь очень давно. Возможно, правила изменились». «Нет», — ответил Родан немного удивленно. «Все осталось по-прежнему. Но, простите, вы кто?» «Это совершенно неважно», — усмехнулся Аравейн, сжимая левое плечо Дайнара. «Абсолютно не имеет значения. Вряд ли мы с вами когда-нибудь еще увидимся. Прощайте». Мак осторожно взял Горбуна за руку. «Пойдем, мальчик». Уже на пороге Дайнар не выдержал и все-таки обернулся к отцу. «На самом деле, вы отреклись от меня давно. Наверное, когда впервые увидели и не смогли полюбить таким, какой я уродился. Урод и уродился. Похожие слова, да? И я тоже отрекаюсь от вас. И никогда не переступлю порог вашего дома. У меня нет больше родственников». Последний раз, окинув взглядом равнодушную фигуру отца, Дайнар вышел на улицу навстречу обжигающему солнцу и незнакомому беловолосому магу. «Зря ты так, мальчик», — прищурился Равейн, как только Горбун подошел к нему. «Вдруг передумаешь? Мало ли что может случиться. Жизнь длинная». Дейн фыркнул. «Даже если я передумаю, неужели вы полагаете, передумают они? Сомневаюсь». Маг ничего не ответил, только легко улыбнулся. «И не называйте меня, пожалуйста, мальчиком». Дайнар постарался скрыть, насколько сильно его задело это пренебрежительное обращение, но Аравейн все понял и так. «Прости, дело не в тебе. Мне абсолютно все мальчиками кажутся. Я слишком давно живу». «Насколько давно?» Горбун поднял на мага заинтересованные глаза. «Любознательно, это хорошо. И потенциал огромный. Форс будет в восторге». «Не считаю уже, а то начинаю расстраиваться». Дейн рассмеялся. «Не расстраивайтесь, вы отлично сохранились». «Стараюсь», — усмехнулся Аравейн, но сразу же посерьезнел. «Скажи, ты не хочешь уехать отсюда?» Юноше показалось, что маг бросил тяжелый камень ему прямо в лоб. Какой странный вопрос. Что на него нужно ответить? «Уехать? Куда?» «А тебе не все ли равно, Дайнар? Не думаю, что ты отлично разбираешься в картах Эрамира. Могу обещать, там живут нормальные люди, которые не будут презирать тебя. А еще я найду тебе хорошего учителя. Ты ведь хочешь учиться магии?» «Учиться магии?» — прошептал Дейн, не веря своим ушам. «Неужели сбудется его мечта? Стать магом? Неужели в него перестанут кидать камни? Неужели не будут провожать презрительными взглядами?» «Именно. Учиться магии». «А почему не вы? Вы не можете меня учить?» С точки зрения Дайнара это был очень наглый вопрос, но Равейн, кажется, не рассердился. «Я тоже буду учить тебя, но я не могу остаться на 10 лет в том месте, куда мы поедем. Там живет мой друг, он тоже прекрасный маг, а главное, специализируется именно на той магии, которой тебя нужно обучать». Протянул Дейн. «Я думал, что владею светом и стихией воздуха». «Не только. Да и как ты можешь судить о том, чем владеешь? Ведь ты в жизни ни одной книги по магии не прочел». «Одну прочел», — возразил юноша, потупившись. «Детскую сказку, в которой рассказывалось, какие бывают маги». «Ну так что? Ты согласен уехать со мной?» Дайнар резко выдохнул. А потом выпалил, зажмурившись, будто собирался броситься в ледяную воду. «Да!» «По вашим законам я могу увести тебя либо после разрешения Дартхари, либо если ты отречешься от клана. Что ты предпочитаешь?» Горбун не колебался ни секунды. «Отречение». В классическом варианте отречение должно было происходить на игрищах, в присутствии всего клана и Дартхари. Но в ответ на это замечание Дайнара беловолосый маг лишь презрительно фыркнул. «Позерство. Единственное, что тебе нужно — сердце Арантара». Равейн закатил глаза. «Вы называете его древним камнем». У Дейна подкашивались ноги, когда он вместе с магом вышел на Великую Поляну и направился к камню, который Аравейн почему-то предпочитал называть именно сердцем Арантара и никак иначе. Камень был большим, со взрослого оборотня ростом и почти белым с легким желтоватым оттенком. Когда Дейн положил ладони на его поверхность, ему показалось, что она слегка нагрелась. «Я Дайнар», — сын Родена и Мары из клана Белых Волков. С этого момента и навечно отрекаюсь от родных и всей стаи. С этого момента я перестаю считать себя оборотнем и прошу подтвердить мое решение». На словах «подтвердить мое решение» Дайнар немного замешкался. Вообще-то подтверждать должен Дартхари, но здесь его вроде как нет. Однако Аравейна этот факт, казалось, совершенно не смущал. Когда древний камень засветился мягким, чуть желтоватым светом, Дайнар понял, почему магу не требовался Дартхари. Видимо, его отречение подтвердил сам Арантар. Но, честно говоря, лучше бы это сделал Дартхари. Юноша не хотел отрекаться от леса, только от стаи. «И что теперь?» «Теперь? А теперь беги в свою хижину, вещи собирай. Я пока коня хорошего подыщу. Ехать довольно долго». «А чару можно будет взять?» «Чару?» Аравейн, казалось, очень удивился. «А это кто такая?» «Аксал». Маг вздрогнул. «Ты приручил Аксала?» «Я не приручал. Она мой друг, самый лучший». Несколько секунд Аравейн молчал. А потом вдруг улыбнулся, и улыбка эта была такой радостной, что Дейнар даже оглянулся, ища ее причину. Однако вокруг, кроме него, никого больше не было. «Отлично! Просто прекрасно!» — только и сказал маг, продолжая улыбаться. Пожав плечами, юноша отправился собирать вещи. «Что значит эта улыбка?» — он спросит у Аравейна по дороге. «Ведь она вроде бы будет длинной». «Ну и хорошо. Чем дальше от Арантара, тем лучше». Вот только почему кажется, будто он что-то забыл? Почему так странно сжимается сердце? Наверное, потому что он, наконец, все понял и смирился. Ему нет места здесь. Нет и никогда не будет. Во всем Арантаре не найдется ни одного оборотня, кто бы любил Дейна. Значит, пришло время попытать счастье где-то еще. И больше не вспоминать глаза сестры в момент, когда она швырнула тот самый первый камень в ночь первого обращения. И уж тем более не вспоминать, какими эти глаза были в день, когда она родилась, и, улыбаясь, тянула к Дайнару маленькие ручки. Они уехали вечером, еще до заката. Вещей у юного горбуна было немного. Основное место занимала чара, которую он усадил в кусок плотной ткани, обернутой вокруг тела на манер сумки. Аксал ворчала, но все понимала и терпела любые издевательства над собой. Уезжали они через западные ворота. Дайнар удивился, но ничего не сказал Аравейну. Пусть будет снежная пустыня. В конце концов, столько песен Арантара посвящено именно ей, так почему бы и нет? Отправившийся на запад Дейн так и не узнал, что случилось в ту ночь. Ведь если бы они с Аравейном немного повременили с отъездом, все могло бы быть совершенно иначе. Но как случилось, так случилось. Лирин сбежала из дома. Это было несложно. Девочку не особенно охраняли, полагаясь на ее благоразумие. Сломя голову, она мчалась в северный лес, веря, что сможет найти там брата. Она бежала, ориентируясь только на чутье, обострившееся в тот момент до предела, потому что ночное зрение у оборотней работает только в зверином обличье. А перекинуться Лирин не могла. Она еще не подчинила внутреннего волка, а на таких оборотней надевают специальные браслеты, блокирующие вторую ипостась, которые снимают только на игрищах. Лирин чуть не свернула шею несколько раз, зацепившись ногой за корягу и полетев на землю со всего размаха. Но девочка не обращала на эти падения ни малейшего внимания. Прошлой ночью она не смогла увидеть Дайнара, потому что оплакивала Рейни. Но теперь пора. Пора сделать то, что уже давно нужно было сделать. Каким образом нашла хижину брата, Лирин толком и не поняла. Возможно, по запаху, а может, как-то еще. Но это было уже неважно, потому что Дайнара в ней все равно не оказалось. Девочка заметалась вокруг дома, не зная, что делать дальше, не веря, куда он мог уехать и как он мог. Она чувствовала, что брат уехал навсегда, и это причиняло такую острую, звериную боль, что девочка почти не могла нормально соображать. Упала на землю рядом с крыльцом и горько заплакала, запустив пальцы в почву.